542. Урусвати знает, что главная основа нашей внутренней жизни есть упражнение мышления. Заблуждается, кто полагает, что после известного уровня мышление не может быть развиваемо. Мышление от начала должно быть воспитываемо и затем постоянно развиваемо. Достойное сожаление те, кто полагает существование в каких-то праздных шестиях. Труд во всем, также и в устремлении мышления. Сожалеемо те, кто воображает, что ему незачем мыслить. Огромная часть человечества вообще не мыслит. Нельзя считать мышлением обрывки беспорядочных, смутных дум. Они возникают из хаоса и тают так же быстро, как хлопья снега в оттепель. Многие найдут чрезвычайно скучным существование, явленное мышлением. Вы хотите узнать о нашей внутренней жизни? Хотя токи приносят самые разнообразные земные события, но и среди таких смятений мы находим время помыслить. Для мыслей и образов не требуется продолжительного времени. Их четкость достигается постоянным упражнением. Такие упражнения в совершенствовании не требуют определенного настроения. Когда сущность устремлена к общему благу, тогда каждая фаза мышления настраивается в этом направлении. Устремление может быть сурово или радостно, или постоянно сожалительно и сострадательно. Это будет как бы ключом мышления, но четкость образа зависит от запаса психической энергии. Некоторые полагают, что нам нечего заботиться об этом запасе. Глупцы не понимают, что гармония энергии должна быть оберегаема. Один может медленнее восстановить запас психической энергии, другой может успеть это быстрее. Кому-то достаточно закрыть глаза и глубоко вдохнуть, чтобы восполнить понесенный ущерб. Мы должны восполнить наш запас, а отрицать это было бы ненаучно. Иногда вы не получаете скорого ответа. В этот час могут происходить самые спешные события. Но, может быть, происходит восполнение запаса психической энергии. Будем обо всем мыслить человечно и не ошибемся. Микрокосм поймет состояние макрокосма. Так и о нашей внутренней жизни мыслите человечно. Во всех помыслах сохраните красоту образа и сумейте полюбить образ труда на общее благо. Мыслитель говорил: если бы мы могли полюбить всеми силами, мы были бы успешны.